Глава 24. Повелитель порталов, часть 2. Но самое удивительное, что и Шувалов выглядел не менее охреневшим, чем я. Иван Семенович? Каким-то убитым голосом поинтересовался он. Вы? Я, Андрей, я. Рассмеялся ректор и обвел нас веселым взглядом. Понимаю, ты не ждал такого. Но знаете, за то долгое время, которое я живу на этом свете, полюбил устраивать неожиданные сюрпризы. И, как мне кажется, сейчас он получился. Кента, обратился он ко мне. Вот мы с тобой наконец и встретились. И сегодня никак ректор Разумовский и курсант Каядзаков, а как два повелителя порталов. Два? Шувалов теперь перевел свой изумленный взгляд на меня. Так ты, вы тоже, значит... Да, наш юный друг прошел через преобразователь. Продолжил его фразу Разумовский. Я чувствую, ответил он на мой вопросительный взгляд. Поздравляю. Спасибо, кивнул ему. Что ж, давайте сядем и поговорим, предложил он. Нам, я думаю, есть о чем побеседовать. Мы устроились за столом. Иван Семенович, не чураясь, сам разлил вино. Все же оказалось именно оно. По бокалам. Пригубите, предложил он. Оно достойно богов. Выпьем за нашу встречу. Голос его звучал настолько категорично, что мы с Шуваловым подняли бокалы. Стукнувшись ими, мы втроем выпили. М-да. Я чё-то не ожидал. Честно признаюсь, такого вина я не пил никогда. Вообще, меня тяжело назвать ценителем алкогольных напитков. Иван Наливаев как-то не был слишком разборчив в их употреблении. Но сейчас я уже не он, а князь и глава рода, да и уже привык к качественному бухлу. Но такое вино, что-то с чем-то, взрыв вкуса, короче, реально нектар богов. Видимо, все чувства были написаны на моем лице, так как Разумовский довольно кивнул и отсалютовал мне пустым бокалом. После того, как мы вернули их на стол, ректор продолжил. «Итак, Кента...» Начал он, внимательно посмотрев на меня. «Давай я тебе все же объясню по поводу моего преображения. Да, я повелитель порталов, и до вчерашнего дня оставался таким... в единственном числе. Мое настоящее имя ничего вам не скажет. Он бросил ехидный взгляд на все еще растерянного Шувалова. Так что пусть я останусь Иваном Семеновичем Разумовским. К тому же я им уже 300 лет и являюсь. Усмехнулся он и сразу стал серьезным. Я искренне поздравил тебя, Кента, с обретением своей настоящей силы и решил открыться тебе. Мы с тобой одинаковы. Мы единственные повелители порталов. Я не буду говорить о том, каким образом ты появился в нашем мире. Он бросил взгляд на Шувалова и вновь повернулся ко мне. «Ты, Кента Каядзаки, а нынче Каядзаков. В академии я не просто так тебе покровительствовал. Я присматривался, зная, чей ты посланник. И вот сейчас мне интересно узнать. После того, как ты встретился с Хьюмами, поговорил с ними, какое твое мнение насчет дальнейших планов Афры? Или как ты ее называешь? Янус? А вы их знаете? Осторожно уточнил я. Несложно догадаться, саркастически ответил тот. Вылечить Хьюмов, соответственно, убрать их зависимость, а потом уничтожить и сами источники. Так как ты к такому варианту относишься? Честно сказать, пожал я плечами, не знаю. А у вас какие планы? Только вот мне с трудом верится, что вам не нужна власть. Вы такой бессеребренник и топите за людей? Топите? Удивленно переспросил Разумовский. Ну, то есть стоите за них? Вот оно что! Глаза моего собеседника блеснули. Узнаю Афру. Ты же ее слова сейчас повторяешь. Вижу, что да. Он укоризненно покачал головой. Если не сложно, можешь изложить ее версию. А чего нет-то? Хмыкнул я. Легко. И передал, что поведала мне богиня, когда я вырубился после того, как завалил Дракена. Ну, то, что боги всегда существовали, а катастрофа их практически уничтожила. А после нее была обнаружена портальная система, и появились люди, способные пользоваться магией. Той самой, которая раньше была подвластна только богам. И некоторые люди поднялись на их уровень. Боги оказались лишены возможности создания физических воплощений. Им оставалось существовать только в астральных слоях и в сознании людей. В общем, все плохо. Они слабеют, вырождаются и фактически вымирают. И добавил, что, по ее словам, вирус Адер создали боги для пробуждения способностей повелителей. А тот мутировал и вырвался из-под контроля. И уничтожить его они не смогли. Силенок не хватило. Интересная трактовка истории. Задумчиво хмыкнул Разумовский. «Что ж, я тебе отвечу. Ты же знаешь, что любую информацию можно толковать по-разному. С какой стороны, короче, на нее посмотреть? Вот тебе моя». Он сделал многозначительную паузу и потом продолжил. Боги привыкли всех равнять по себе. Боги. А кто, скажи мне, дал им самую божественную силу? Спроси Афру, знает ли она сама, как появилась на свет? И кто ей дал могущество? Так вот, Кента, по идее, богиня тебе рассказала правду. Но вот как она ее повернула... Да, можно сказать, боги создали нас. Но затем попытались избавиться, почувствовав угрозу своей власти. И повелителей порталов уничтожили. Он тяжело вздохнул и поморщился, словно от зубной боли. Почти всех. Именно, почти. К счастью, уничтожить преобразователи они были не в силах, особенно когда, защищая свои жизни, повелители выпустили на свободу измененный на молекулярном уровне вирус Адер. И преобразователи стали недоступны для богов. на ту самую территорию, где ты обрел свои силы, никто, кроме соискателей и повелителей порталов, ступить не может. Богам туда путь закрыт. Да и в физическом воплощении они сейчас лишь бледная тень тех, какими были раньше. Но все лишь история, заметил я, воспользовавшись наступившей паузой. На вопрос о власти вы не ответили. Не нужна она мне. Можешь верить, можешь нет. Но она мне не нужна. Но отдавать ее тем, кто уничтожил нас, нашим кровным врагам, никогда. Но у вас какой-то договор был с богиней, насколько я помню. Был договор. Только он действовал до того момента, как ты активируешь способность повелителя. Теперь каждый сам по себе. И тебе надо сделать выбор. Еще раз спрошу, как ты относишься к планам Афры? Не сказать, что мне нравится ее план, признался ему. Однако я, как вы понимаете, определенным образом завишу от богини. Так сказать, смертельно завишу. Какой у меня может быть выбор? Теперь об этом. Разумовский вдруг улыбнулся. Твою зависимость можно обойти. К тому же после того, как ты стал повелителем порталов, ее влияние на тебя уже не так сильно. Она же не может к тебе во снах теперь являться. Не может. Значит, такая уязвимость вполне решаемая вещь. Что-то с трудом верится, не удержался я от скептической ремарки. Да, она сильна, но не намного сильнее тебя, заметил Разумовский. И она женщина, не боец. Если бы тебе попался Марс или Арес в то время, когда они еще существовали в реальности, исход боя был бы заранее предрешен. Но она может оказаться по силам тебе. Но вот то, что у нее не отнимешь, убедительность. Я бы с ней в спор не вступал. Просто соглашайся и делай по-своему. Ты предлагаешь вступить с ней в бой? От изумления я даже невольно перешел в общении с ректором на «ты». Но он не обратил на мою невежливость внимания. Что ж, тогда продолжим в том же духе. Да, а почему нет-то? Усмехнулся он. К тому же я уже говорил. Наши договоренности с ней нарушены. Так что я тебе помогу. Допустим, скептически посмотрел я на него. И все-таки ты так и не сказал, в чем твоя выгода. Только не надо говорить, что ее нет. Вот не поверю. После моих слов Шувалов закашлялся. Он вообще весь наш разговор сидел как мышка, округлившимися глазами наблюдая за беседой двух повелителей порталов. А вот Разумовский только улыбнулся. «Правильно, не веришь. Выгода и мне есть. Ты молодец, Кента. Всегда надо сомневаться в словах собеседника. Если бы ты сразу мне поверил, то сильно меня разочаровал бы. Никогда нельзя верить на слово». «Даже тебе?» — ехидно уточнил я. «Даже мне!» — серьезным тоном ответил тот. «Но я, в отличие от других, такой же, как ты. Не бог или богиня, а такой же повелитель порталов. Ты спрашиваешь, в чем состоит моя выгода? Я отвечу: выгода в том, что боги наконец уберутся в свои астральные дыры и не будут из них высовываться. Их время закончилось. В галактике останется один повелитель порталов, то есть два. Он как-то поспешно оговорился, но я невольно напрягся. Как там говорилось в моем мире? Оговорочка прямо по Фрейду. Так что будем жить в свое удовольствие. Чего нам делить с тобой, Кента? На лице ректора появилась отеческая улыбка, а я постарался изобразить искреннее согласие с его словами. Но в голове у меня было совсем иное. Что показывать собеседнику я точно не собирался. Когда она может появиться? Задал я очень интересующий меня вопрос. Так кто ж знает? Развел руками Разумовский. Но скоро, Кента, очень скоро. Она, думаю, долго копила силу для физической материализации ради такого случая. Допустим, мы с тобой придем к соглашению, произнес я. А что дальше? Что с планетами Адер будешь делать? Кровь на А101 у меня взяли. Они сделают противоядие. Ну и прекрасно, весело заявил мой собеседник. Попрыгай по планетам, вылечь их юмов. Пусть убираются с них. Мне лично наплевать на мутантов. Заодно и успокой Шафру. Она окончательно убедится, что ты на ее стороне. А потом неожиданно на нее нападешь. Но обязательно прежде со мной свяжись. Я приду на помощь. Одному тебе с ней действительно тяжело будет справиться. А так мы разберемся быстро. А она что, ни о чем не догадается? Она вообще-то мои мысли читала. Скептически заметил я. Сейчас не сможет, наставительно произнес ректор. Ну а так тебе придется немного поиграть. Как говорится, использовать актерские способности. Ты можешь, я знаю. Откуда у него такое мнение? Я вот за собой таких талантов не замечал никогда. Но придется. Хочешь жить и не так раскорячишься. Ты теперь напрямую можешь мне писать. Закончил тем временем свою речь Разумовский. «Я тебе сброшу отдельный контакт». Я кивнул. «Клятву я брать с тебя не буду. Она толком на повелителей не действует. Бесполезно. Надеюсь на твою разумность. На одной стороне у тебя пусть и красивая, но двуличная богиня-стерва, которая тебя использует, а потом избавится как от меня, так и от тебя. Ей конкуренты не нужны. А тебе? Не удержался я от вопроса. Мне? Тот слегка нахмурился. А мне зачем пытаться от тебя избавиться? Поверь, ты мне не конкурент. Нет, потенциально должен признать, ты можешь стать сильнее меня. За мной опыт, за тобой сила. Я прошел преобразование не в 18 лет, а позже. Да и таких талантов, как у тебя, Кента, у меня не было. Надо же, не чересчур ли он со мной откровенен? К тому же нас всего двое на галактику, тем временем продолжил Разумовский. Мы должны держаться вместе и помогать друг другу. К тому же я ректор, ты курсант, а Андрей твой преподаватель. Представляешь, какие у тебя перспективы открываются? Вот то-то. Так что, мне кажется, выбор у тебя несложный. А ты что, Андрей, молчишь? Он вдруг обратился к сидевшему тихо Шувалову. А я что? Я как скажете, выпалил тот, словно очнувшись от спячки. Ясно, рассмеялся Разумовский, как мне показалось презрительно. Тогда, господа, давайте выпьем и будем считать, что наша встреча завершилась весьма успешно. Я не отказался. От такого вина не отказываются. Мы выпили и расстались с друзьями. Точнее, каждый так думал, наверное. Я вот лично на обратном пути во флайере всю дорогу размышлял и прокручивал в голове наш разговор. Вот никак не мог отделаться от ощущения, что оговорка ректора была не просто так. Он может говорить все, что хочет, но стоит реально смотреть на вещи. Я его конкурент. Вот чую, что он вполне способен избавиться от меня, когда все будет сделано. Что же мне делать? Пока не знаю, что реально бесило. Ничего. Посоветуемся с народом. Одна голова хорошо, а несколько лучше. С таким оптимистичным настроением я и оказался в своем поместье. Сразу созвал семейный совет из трех человек плюс Ватанабе. И коротко передал смысл беседы с повелителем порталов. Надо было принимать решение. Конечно, поделился своими сомнениями по поводу обоих. Богини и повелителя. «С ума сойти!» — выдохнула Мария. «Разумовский? Повелитель порталов? Никогда бы не подумала. Но у тебя очень сложный выбор». «Да уж!» — кивнула Юки. «Но мне кажется, что ты прав. В любом случае тебя постараются убрать. Что Афра, что Разумовский». «Согласен, господин», — поддержал ее Ватанабе. «Госпожа права, с богиней все ясно. Тут даже сомнений нет. Насчет господина ректора, да, в чем смысл иметь под боком соперника, который может стать гораздо сильнее его?» «С чего ты решил?» — не понял я. «Он же сильнее меня». «Сейчас да, но, как я понял, господин, вы в начале пути. И он сам вам сказал, разве нет?» «Сказал», — согласился с ним, — «но не обязательно, что это правда». «А мне кажется, что все правда», — заявила Мария, — «как и та оговорка». «И что мне делать?» «Я почувствовал, как меня охватывает какое-то неприятное чувство безысходности». «Кента!» Мария ласково посмотрела на меня. «На самом деле Разумовский дал правильный совет. Прыгай по планетам, лечи хьюмов. Учитывая количество планет, лечение займет не один день. А мы обязательно что-нибудь придумаем». «Госпожа!» Уважительно поклонился ей Ватанабе. «Мудрые слова! Но в любом случае...» Он вновь посмотрел на меня. «Решение за вами, господин!» «Ладно!» — тяжело вздохнул я. «Время пока есть. Надеюсь, что мы придумаем выход. Честно признаюсь, что вступать в бой с богиней мне крайне не хотелось. Хотя, судя по всему, никуда мне не деться. Да и права, Юки, новоиспеченный союзник уж слишком мутный. Что скажешь, Андрей? Когда мальчишка покинул зал, Разумовский повернулся к молчаливому князю. Как тебе наша беседа? Как впечатление? Господин, неуверенно начал тот, но ректор раздраженно махнул рукой. Завязывай со своими господами и повелителями. Иван Семенович, достаточно. Ничего в наших отношениях не изменилось. Хорошо. С явным облегчением кивнул тот. Мне показалось, что вы были очень убедительны. Но неужели то, что вы говорили ему о двух повелителях в галактике и о том, что можете работать совместно, правда? А сам как думаешь? Осклабился ректор. Ну, замялся тот. Думаю, то, что вы сказали, не совсем правда. Ты не так безнадежен, как я думал, фыркнул его собеседник. Что есть правда, Андрей? Слова могут быть верны сейчас, но спустя какое-то время они могут стать ложью. Все зависит от ситуации. Клятвы мы не давали друг другу. Значит? Ничего не значит, строго заметил Разумовский. Пока нам князь Каядзаков нужен, мы будем вести себя с ним соответственно. А что будет потом? Он задумчиво посмотрел на Шувалова. Кто его знает, как повернется судьба? Жизнь — штука непредсказуемая. И поверь, я это хорошо знаю. Но что сейчас делать? Ничего. Следи за ним. Отчеты мне каждый день на стол. Тебе удалось завербовать кого-то из его окружения? Из его ближнего нет, но среди слуг есть парочка подходящих людей. Но они на серьезное сотрудничество не пойдут. Там все боятся Кента. Боятся? В 18 лет? Сокрушенно покачал головой ректор. Пусть докладывают хотя бы о его перемещениях. «Все, иди работай!» Шувалов низко поклонился и, развернувшись, покинул комнату. Разумовский проводил его взглядом. И после, пробормотав себе под нос что-то нелицеприятное, достал смартфон.